Глава 48. С холма, как отметил Ферлин, Джек спускался уже чуточку изменившимся. Ружье он повесил на левое плечо, правое у него теперь побаливало. Однако настроение у младшего компаньона было боевое. Вместе они прошли вдоль всех мишеней, от первой до пятой. В первой пробоин не нашли. Во второй и третьей попадания были, но слишком далеко от круга. Зато в двух последних пробоины находились не дальше полуметра от очерченных окружностей. «Не попал!» – огорчился Джек. «Ну почему же? Ты попал, и попал как надо!» – возразил ему Ферлин. «Что мы можем сказать, глядя на твои результаты? Что ты обучаем. Сначала запулил куда-то в молоко, но к концу упражнения добился заметного прогресса». Настроение Джека снова улучшилось, и он пошел быстрее, то и дело поглядывая на Ферлина и, видимо, желая его о чем-то спросить. Наконец он решился. «Слушай, Ферлин, я хочу спросить у тебя совета». «Спрашивай». «У меня тут с одной девушкой образовалась проблема». «Да?» – искренне удивился Ферлин. Джек был не из тех, кто слишком интересовался женским полом. «Да, Ферлин. Ее зовут Китти Холланд. Она из деревни». «Я знаю Холландов. Китти тебе что, нравится?» «Ну, не так, чтобы очень. Только дело в том, что она просит починить ей шкаф». «Ну так почини. Какая ж тут проблема?» «Со шкафом-то проблем не будет. Только я подозреваю, что я ей нужен не для шкафа». «А для чего же?» — сыграл недоумение Ферлин. «Ну, полагаю, для этого самого. Ты как мужчина меня поймешь». «Да, кажется, я начинаю тебя понимать. Только с чего ты взял, что догадался о ее тайных намерениях?» «Дело в том, что один парень к ней уже ходил рубить хворост, а еще один – копать яму под нужник». «И что?» «И ничего этого они не сделали. Она их звала только, ну, за этим самым, понимаешь?» «Ну так и ты иди за этим самым, если, конечно, сам не против». «Я не против, Ферлин, очень даже не против. Только не могу решить, брать мне инструменты с собой или так обойдется». Сдерживая улыбку, Ферлин с задумчивым видом наморщил лоб. «Пожалуй, инструменты взять все же стоит, но не слишком много». «Понял, так я и сделаю». Не жалуясь больше на тяжесть ружья и сумки, в которую он после стрельбы собрал все принесенные камни, Джек дошел до дома Ферлина и только там сдал ему оружие и сумку. «Ну что, завтра продолжим урок?» «Нет, завтра, к сожалению, не получится. Мать с тетками из деревни в Нур собралась, так что я весь день один на хозяйстве. Козу придется самому доить и молоко на сыр сквашивать. Короче, мороки будет много». Настаивать Ферлин не стал, хотя трудно было предположить, что Джек собрался доить козу весь день. Скорее всего, он наметил визит к Китти Холланд, а отъезд матери был для этого подходящим случаем.